Гедер. Поутру Гедера ожидало очередное ритуальное унижение. Слуги его напудрили, одели и приготовили к выходу в блистательный мир. Как и в любое прежнее утро, он сказал себе, что слуги не замечают, каков он без одежды. А если и замечают, то все равно он лорд-регент, и их мнение не должно его волновать. Однако ему вечно мерещилось, что они хихикают за его спиной. А личная охрана? Стражники следуют за ним повсюду и никогда с ним не разговаривают, не задают вопросов, не смеются его шуткам. Ведь это им не мешает иметь о нем мнение. Разумеется, спрашивать о таком ниже достоинства регента, но не может же это его не интересовать. Торжества начались с восходом солнца, задолго до официального прибытия Доусона, Гедера и Астера. На рассвете возвели павильон, задрапированный светлым шелком, привезли фокусников и мечников, поставили столы с лакомствами для детей. Все утро будут идти представления, состязания, победители получат подарки с выгравированным именем Доусона, обертые в ткань геральдических цветов дома Каллиамов. Гедер планировал появиться там к полудню, когда подадут первые кушанья. Придут Доусон и леди Каллиам, а если повезет, и Джорой с юной женой Сабигой. Гедер шел по широким залам Кингшпиля, одним своим появлением заставляя слуг и рабов разбегаться в стороны, и раздумывал о нынешней жизни Джорея. Он слабо представлял себе друга женатым, хотя и присутствовал на свадьбе. Интересно, каково это — просыпаться не в толпе почти незнакомых людей, а рядом с женщиной, с твоей женщиной. Раздеваться перед кем-то, кого этикет не обязывает отводить глаза. Сейчас ему неоткуда знать, нужен ли женщине он сам или его титул. О любовных позах и прочих подробностях он читал в книгах, кое-где даже с рисунками. Физическая сторона дела не была проблемой. В 1000 раз больше, чем утренний стыд перед слугами, Гедера страшило то, что она, неизвестная, обобщенная она, будет терпеть его только потому, что он лорд-регент, что она будет изображать любовь и желание так же старательно, как другие изображают безразличие. Сама мысль об этом была невыносимой. Он, властный распоряжаться жизнями королей и судьбой держав, чувствовал себя одиноким и завидовал другу, у которого есть то, чего нет у лорда-регента. Понять Гедера смог бы лишь Астер, но не с ребенком же такое обсуждать. С мальчиком, которого Гедер обязан защищать и воспитывать как наследника короны? Нет, невозможно. «Милорд Гедер!» — приветствовал его Басрахиб. Голос, похожий на грохот лавины, порождал легкое эхо. «Доброе утро!» — отозвался Гедер. «Я тут просто... Я ничем важным не занят. Все благополучно?» «До нас с братьями доносятся вести, которые меня тревожат, принц Гедер. Лорд-регент! Лорд-регент!» «Меня беспокоит, что могут подняться волнения. Те, кто слишком склонен к обману и страшится возмездия богини, чувствуют ее присутствие и не думают каяться». Басрахиб склонился ближе, понизив голос до шепота. «Будь бдителен. Мир на вид светел и невинен, однако он таит опасность». От гнетущего ужаса у Гедера свело плечи. Он сжался и наклонился к жрецу. «Что делать?» Басрахиб улыбнулся. «Пойдем», — велел он. «Пусть стражники идут с нами». Старую бальную залу, много лет простаивающую без дела, едва заливал слабый свет. Пол здесь давно истерся и расслоился. Скамьи поднимались с трех сторон амфитеатром, самые верхние почти касались сводчатой крыши. Вдоль верхнего ряда стояли жрецы паучьей богини, не меньше двух десятков. У каждого на бедре меч, в руках арбалет. Кто-то из стражников позади Гедора ахнул. Басрахиб жестом остановил регента, дошел до скамьи в середине нижнего яруса и подозвал к себе. Стражники незаметно выстроились вдоль стены. Однако Гедор видел, что они бросают взгляды по всей зале. Басрахиб указал на крайнего левого. «Ты, приятель, выйди вперед!» Стражник не шевельнулся. «Я разрешаю», — сказал Гедор. «Делай, как велено». Стражник вышел на середину залы, в полутьме, похожей на актера, готового произнести монолог. Гедор раньше никогда не задумывался о стражниках, как об отдельных людях. У этого на челюсти слева длинный шрам, возраст лет под 40. Интересно, как его зовут? «Замышлял ли ты нанести вред лорду Гедору?» — спросил Басрахиб. «Нет», — отчеканил стражник. Басрахиб кивнул. «Ступай обратно, приятель. Ты следующий, выйди сюда». Один за другим стражники по приказу жреца выходили вперед и отвечали на тот же вопрос. В конце Басрахиб хлопнул Гедора по плечу и усмехнулся. «Этим можно доверять, не отпуская их от себя. И я всеми силами постараюсь держаться поближе. Пока мы не выявим масштаб угрозы, надо быть начеку и действовать искусно». «Я уверен, что все будет хорошо», — заявил Гедор, хотя никакой уверенности не испытывал. «Именно», — подтвердил Басрахиб. «Однако безопасности не обойдется. Твой праведный слуга тебя защитит». Такое обещание почему-то не очень-то успокоило. Гедор, как и задумывалось, отправился на праздник, однако тревога только росла. Астер уже сидел за главным столом на возвышении, глядя в окно. На дуэльной площадке мальчики из благородных семейств дрались тренировочными мечами, вымазанными мелом. И принц, по возрасту еще не мужчина, по статусу никак не мальчишка, не сводил с них глаз. Гедор сел рядом и кивнул на площадку. «Ступай, поучаствуй. Это же в честь Калиама». «Просто-напросто игра», — старательно изображая презрение, ответил Астер. «Не только. Эти мальчики когда-нибудь станут взрослыми мужчинами, которых ты возглавишь. Лучше узнать их заранее, если, конечно...» Басрахиб, сидящий позади, кивнул. «Опасности нет». Астер облизнул губы и взглянул на площадку. Кто-то из старших мальчиков показывал другим, как перебросить меч через кисть руки и заново ухватить рукоять. «Ты прав», — коротко кивнул Астер. «Спасибо, Гедор. Астер, только будь осторожен». «Хорошо». Гедор откинулся на спинку стула, теребя пальцами скатерть. Развлекательные представления продолжались. Слуги поставили перед Гедором десяток подносов с едой. Певцы исполняли в честь Доусона Калиама импровизированные песнопения, ни одно из которых почему-то не пришлось по душе регенту. Прибыл Калиам, к сожалению, в одиночестве. Клара, Калиам и Сабига не приехали из-за болезни. Джоре остался дома за ними присмотреть. Гедора приезд Калиама немного успокоил. Впрочем, сцена с Басрахипом, допрашивающим стражников, не шла у него из головы, и избавиться от напряжения было не проще, чем пуститься летать. После угощения праздник продолжился. Время от полудня до вечернего пира было отдано военным играм, которые проходили как небольшой турнир. Благородные семейства, усевшись в зрительские ложи, принялись сплетничать. Гедору они напоминали стаю павлинов, красующихся друг перед другом, и плохо скрываемое презрение Калиама вполне соответствовало настрою регента. В качестве военных упражнений устроили конную сшибку, затем общий рукопашный бой, Потом несколько показательных поединков, более затейливых, чем любая реальная схватка. Калиам выступал судьей и при выдаче наград блистал едким остроумием, которым так славился. Сэр Миннин Лаат удостоился приза в рукопашном бою за самое изящное падение. Сшибка между лордом Терниганом и его племянником-монстром была провозглашена окончившейся в ничью, дабы не усугублять семейные разногласия. Шутки летали язвительные, ответный хохот едва не переходил в жестокое смеяние, и беспокойство Гедера мало-помалу улеглось. Каких бы опасностей ни боялся Басрахиб, они не спешили появляться. Главный праздничный пир начался за час до заката в самой большой зале Кингшпиля. Подвесные светильники из граненого хрусталя с масляными фитилями наполняли воздух не только мягким светом, почти без теней, но и сильным жаром, как из кузнечной печи. В середине зала, имеющей форму креста, высился главный стол на массивной вращающейся платформе, которая за полчаса делала полный оборот. Доусон, Астер и Басрахиб сидели рядом с Гедером. Стражники личной охраны, припав на колено, в полной готовности стояли позади. Лорд Терниган с сыном восседал по правую руку от Басрахипа, лучась удовольствием, и вел приятные беседы. Канл Даскелин и его дочь Санна расположились справа от Калиама, дальше всех от лорда-регента. Санна то и дело поглядывала на Гедера, который толком не знал то ли улыбаться в ответ, то ли отводить взгляд. В летний зной придворные моды тяготели к легкости одежд. Шелковое платье Санны Даскелин одновременно и заставляло Гедера мечтать, чтобы она села поближе, и желать, чтобы ее не было здесь вовсе. «Со мной люди, которых я хотел бы с вами познакомить, милорд-регент», заговорил Даскелин под медленное вращение платформы. «Я приехал слишком поздно и не успел помочь в военных делах. Однако в Норд-Косте вел весьма интересные беседы. Осмелюсь сказать, что на вас нынче сосредоточены взгляды всего мира». «Не вижу, с чего бы», — ответил Гедер. «То есть имею в виду, что войну-то я начал не по своей воле. Она на совести Ликана. А удачная победа — это все Доусон и Басрахиб». «Мэтр Басрахиб?» — переспросил Даскелин, бросая взгляд на Доусона, словно изваянного изо льда и камня. Гедера укололо досадой, и он поспешил загладить оскорбление, пусть и ненамеренное. «От Басрахипа духовная поддержка и помощь», — торопливо проговаривая непослушные слова, пояснил он. «А победа принадлежит Каляму». Его тянуло заодно посетовать на то, что распоряжение о казнях так запоздало. Однако он не поддался порыву. Еще будет время продолжить разговор. Придется созвать более представительный совет, а до него Калям с Даскелином вполне успеют обсудить наилучшие способы окончательно обезопасить Антею от врагов. «Я вижу, вы привезли своего банкира», — произнес Калям. Гедер не сразу понял, что реплика предназначалась Даскелину. «Удивлен, что вы пригласили его на торжество в мою честь. Неужели?» — ответил Даскелин. Его голос, по-прежнему дружелюбный, зазвучал чуть по-иному. Гедеру показалось, что недавние поединки, стихшие всего час-другой назад, возобновились с новой силой. Только вместо мечей теперь пошли в ход слова и тонкие оттенки смыслов. «А я-то думал, вы с ним расстались друзьями», — продолжал Даскелин. «С его слов у меня сложилось впечатление, что визит в Остерлингские урочища пришелся ему по душе». «Я не отрубал ему руки», — заметил Доусон. «Он вам не лгал», — парировал Даскелин. Басрахиб сидел с загадочной улыбкой на спокойном лице. В обманчиво сонных глазах не читалось никакого отклика на происходящее. Гедер задумался, каково это — услышать правду или ложь в только что сказанном. Становился ли разговор от этого яснее или, наоборот, туманнее? «Вы о ком?» — спросил он наконец. «Пайрин Кларк», — объяснил Даскеллен. «Он зять Кома Медаана, владельца Медаанского банка, очень влиятельный, хоть и незнатный. Такова будет надпись на вашей могиле, дружище. Его друзья были влиятельны, хоть и незнатные». «Я вас чем-нибудь обидел, Калям?» — спросил Даскеллен. Гедар взглянул на Астера и Басрахипа. Взаимные выпады Даскеллена и Калиама, по-видимому, слегка напугали принца. Жрец оставался невозмутим. Лицо Доусона побагровело от прилившей крови, однако он с силой сжал губы и помотал головой. «Нет», — бросил он, — «нынче вечером мне что-то беспокойно. Вы здесь ни при чем. Приношу извинения». «По крайней мере, не пришлось прерывать ваше празднество ради официальной дуэли». «Ну что вы», — ответил Доусон, — «это было бы излишне». «Можно мне познакомиться с банкиром?» — спросил Гедар, пытаясь вернуть разговор в понятное русло. «Где он?» Даскеллен указал на бледного человека в зеленом бархате, сидящего между огромным толстяком в придворных одеждах бархийского рыцаря и хрупкой девушкой с волосами настолько светлыми, что они казались белыми. «Цинника?» «Но одновременно и не цинника». Даскеллен проследил взгляд Гедара. «Это Китрин Бельсаркур», — сказал он. «Магистра из филиала Медаанского банка в Порт-Оливе. В банке недавно, говорят, чрезвычайно талантливо». «Почему они здесь?» — выпалил Гедар и тут же одернул себя. «То есть я хотел сказать, что они желанные гости, но что у них за дела в Антее?» «Они приехали с вами познакомиться», — ответил Даскеллен. «Как и герцогиня Лонгхарт, и герцоги Витстон, и Уотфорд. Думаю, вы сочтете нужным». Однако слова о том, что сочтет нужным Гедар, потерялись среди резких криков. Гедар, пригнувшись, сжался за спинкой стула. Из южного торца огромной залы шагали к центру люди в кожаных панцирях, держа в руках обнаженные мечи. На глазах Гедара один из дворцовых стражников кинулся им наперерез, чтобы потребовать объяснений, и тут же упал пронзенный мечом. Со всех сторон понеслись вопли. «Принц Гедар!» — выкрикнул Басрахип. Гедар не помнил, как вскочил. Жрец огромной ручищей швырнул его так, что Гедар упал на колени. На миг-другой его переполнило смятением. Он обернулся, попытался встать и опешил от увиденного. На руке Басрахипа выше левого локтя разливалось пятно. За жрецом, чье лицо исказилось болью, стоял Доусон Калиам с окровавленным кинжалом в руке. Закричала женщина. Гедар не понял, где. Доусон дернулся, как от удара бичом, и уронил клинок. К нему бросились стражники Гедара. «Ко мне!» — прокричал Доусон, перепрыгивая через главный стол. «Он здесь, ко мне!» «Нет, погодите!» — воскликнул Гедар. «Стойте! Тут что-то не то!» Басрахип стиснул руку Гедара. Огромные пальцы захватили всю поверхность от локтя до плеча. «Надо идти, лорд Гедар, надо идти! Пойдем!» Что-то скользнуло по коже Гедара. Мелкий черный паук, весь в крови жреца, полз по руке, оставляя кровавый след. Гедар с криком попытался высвободить руку, но Басрахип уже тащил его к восточному концу залы, подталкивая как ребенка. Толпа гостей, успевших вскочить на ноги, заметалась. Сзади послышался треск перевернутого стола и стеклянный звон, затем лязг стали. Басрахип дотащил Гедара до дверей и втолкнул в проем, не переставая реветь, как раненый зверь. Черный паук, то ли прежний, то ли еще один, впился в мягкую кожу Гедара на сгибе локтя. Гедар закричал, хлопнул по руке, и пальцы жреца разжались. «Идем, принц Гедар, идем скорее!» — кричал жрец, и Гедар повернул было за ним, но остановился, словно сердце его окатили ледяной водой. «Астер!» — воскликнул он. «Где Астер?» «Иди ко мне, принц Гедор! Мне надо... Погоди, я сейчас!» Гедор нырнул обратно в хаос кровавого празднества. Битва ширилась. Слева алая дуга, брызнувшая на стену крови. Справа три дворцовых стражника теснят двух мятежников. Однако к ним бросаются еще два врага с обогренными мечами в руках. Гедор перепрыгнул через чье-то тело, неизвестно, мертвое или нет. Он не спускал глаз с главного стола, под которым прятался Астор. Так неистово Гедор не бегал много месяцев, он едва дышал. Добравшись до сжавшегося Астора, выволок его из-под стола за руку точно так же, как Басрахиб тащил его самого минуту назад. «Что происходит?» — крикнул Астор. «Все будет хорошо», — веско заявил Гедор, будто от серьезности тона слова становились правдивее. «Тебе нельзя здесь оставаться. Пойдем со мной». Поднявшись, он увидел, что путь к восточному выходу перекрыт. Десяток мятежников теснили дворцовую стражу. В середине Доусон Калиам сыпал удары мечом, неловко зажатым в левой руке. Ухватив взглядом Гедора, замершего с открытым ртом, Калиам закричал: «Вот он, у главного стола!» Гедор повернул к северному выходу и побежал со всех ног. В зале не осталось и половины гостей. Все с криками неслись прочь из дворца. Сердце билось так бешено, что казалось, следующий удар начинается раньше, чем кончается предыдущий. Гедору даже стало страшно. Вдруг сердце захлебнется, и он умрет на месте. Какой-то старик в одеждах дворцового слуги замер, увидев их с Астором. На миг в лице слуги мелькнул страх. Затем появилась решимость. Он схватил половник и закрутил им, как булавой. «За Астора и Антею!» — успел выкрикнуть старик, налетая на мечников, несущихся вслед принцу и регенту. Гедор не стал оборачиваться и смотреть, как он рухнет. Коридоры за пределами пиршественной залы, давка на скотобойне. Люди неслись во всех направлениях, сталкиваясь, сворачивая, не представляя себе, как спасаться. Гедор не лучше их знал, куда бежать. Басрахиб наверняка уже далеко. «Вы, лорд-регент!» — раздался голос за спиной. Бледная девушка, банкир. Рука в платье порван, на снежно-белой коже алое пятно, но не кровь, может, соус. «Вы что тут забыли?» — спросила она. «Это мятеж, вам надо бежать!» «Куда?» — выдохнул он. «Враги могут быть где угодно, я не знаю безопасных мест!» Девушка не отводила глаз, и Гедору показалось, что в них мелькнул сполох безумия. Она усмехнулась, между бледными деснами сверкнули идеальные зубы. «А у меня есть».